Глава 25. Прошло еще 10 суток. В баню больше не ходили, обходясь общественным душем. Хотя Реймонд предлагал выкроить очередное окно. Хирш все время читал. На корабле оказалась большая библиотека. Джек предавался раздумьям, а Шойбле замучил персонал пищеблока поиском еды, который еще не пробовал. Этим утром была задержка завтрака из-за аварийной ситуации. Во время учебного полета разбился один из перехватчиков. Все, кто толпился у столовой, строили предположения, а один, якобы посвященный в эту тайну, рассказывал, что штурмовик влепился в борт десантного корабля и разбился вдребезги. Но соседи из другого кубрика настаивали на легких повреждениях машины, всего-то сорвавшейся с подвесок. Так в неведении и легкой тревоге Джек, Хирш и Шойбле заняли свой обычный столик, то и дело поглядывая в сторону панорамного иллюминатора. «Как думаешь, Тедди, он влепился или слегка повредился?» – спросил Джек, пододвигая тарелку с кашей. «А я тебе доктор, что ли? Вот придет Реймонд, он и расскажет». «А чё это тебя так парит?» Сделанной легкостью поинтересовался Шойбле. «Это учение, приятель. В условиях, близких к боевым, всякое бывает». Они еще не успели доесть кашу, когда в их зале появился новичок, которого прежде здесь не видели. Какой-то лейтенант в непонятном комбинезоне. То ли техник, то ли... «Это летчик», – прошептал Джек и толкнул Хирша в бок. «Ну и зачем ты меня под ребро ударил?» «Давай позовем его к нам». «Зачем?» «Мы выдаем из него всю информацию». И Джек снова ткнул Хирша под ребро. «Блин, Стентон, ты мне весь прием пищи испортил. Эй, парень, давай-ка сюда. У нас место свободное». Новичок поднял голову и с радостью закивал, поспешив на приглашение. Джек встал и отодвинул для гостя стул. «Джек Стентон, капрал», – представился он. «Реми Ренато, лейтенант, авиационный отряд прикрытия». Последние слова Реми произнес едва слышно и, улыбаясь через силу, пожал руки Хиршу и Шойбле. Заметив прибавление, официант принес еще тарелку каши и два тоста с вареньем. «А меда у тебя не найдется, приятель?» Воспользовавшись случаем, спросил Шойбле. «Господин сержант, вы весь мед у нас еще вчера вымели или забыли?» «Ну, извини», – сказал Шойбле, и официант ушел. «Так что там у вас приключилось, Реми?» – спросил Джек. «Ничего, что я на «ты»?» «Ничего, Джек», – вздохнул летчик. «Видишь, где я завтракаю? Из кают-компании меня поперли». «То есть на тебя свалили всю вину?» – попытался угадать Хирш. «Так точно, сэр». «Какой я тебе, сэр? Я тоже лейтенант». «Извини, мне показалось, ты сказал капитан Хирш». «Показалось», – отмахнулся Хирш. «Ну, в общем, я лишь попробовал включить неучтенную панель. Только включил, и ничего больше. И то лишь на стыковке, пока замки срабатывали». «И что?» «Включил, а она как саданет. Оказалось, что панели на пуск заточены. Оказывается, нужна специальная подготовка». «А где у нас подготовка, если даже полковник Стоун про эти перехватчики ничего толком не знает?» Джек, Хирш и Шойбле обменялись понимающими взглядами и временно прекратили расспросы. Так много горечи было в словах их нового знакомого. Они подождали, пока он успокоится и перейдет к тостам с вареньем. «Так значит, никто там у вас не разбился?» – осторожно спросил Джек. «Нет, конечно. Это я малость штангу погнул, только и всего. Зато теперь все знают, что будет, если включить G-панель». «То есть они благодаря тебе узнали про эту панель, а потом выгнали из кают-компании?» – уточнил Хирш. «Но не совсем так. Я сам ушел, потому что видел, как они на меня смотрят и вообще ни во что не ставят. Может, даже спишут скоро». «Если и спишут, то не скоро. Мы слишком далеко от баз, Рэми, так что можешь не волноваться». «А что еще интересного в этой G-панели?» – спросил Джек, заинтригованный проблемами летного отряда. «Там есть суперстарт, кнопка, включающая секретный блок двигателя». «Секретный блок?» – переспросил Джек и обменялся с приятелями многозначительными взглядами. «А в чем его сила? Почему его засекретили?» «Засекречена его конструкция, а вообще он нужен как экстренный ускоритель. Включил его, и скорость увеличивается в 100 раз». Приятели снова замолчали. Им требовалось обдумать услышанное. «Наверное, он бредит», – предположил Хирш, улыбаясь. «Неудивительно, что его поперли из кают-компании», – ухмыльнулся Шойбле. А Джек оставался внешне спокойным, и лишь когда Джозеф докушал тост с вареньем, спросил. «А ты ничего не напутал, комрад? Может, скорость увеличивается в 2 или там в 3 раза? «Ну, или хотя бы в 5 раз», – добавил Хирш. «Да нет, не напутал. Я инструкцию читал. Инструкции нам показывали, а реальных навыков не привили. Сказали, времени нет. Сказали, что не успеваем. Тосты, кстати, классные. Нам только бутерброды с икрой дают. А добавку тут можно спросить?» «Возьми мой», – сказал Джек, кладя тост на блюдце Рэми. «И мой», – добавил тост Хирш. «И мой», – с готовностью отозвался Шойбле, хотя на этот тост у него были планы. «Откуда же такие скорости, Рэми? Как при такой скорости рулить можно?» – поразился Джек. «У нас, говорят, маневрировать», – поправил его Рэми, принимая задаренное угощение. «Но маневрирование – это еще не все. Самое интересное – это средства связи, которые используют при включении скорости марш-2». «И что же это за средства?» «А хрен его знает, что там в коробочке находится. В инструкции говорилось про какие-то прерывания, обратные волны, стоячие волны. И это, как там его...» Джозеф перестал жевать, пытаясь вспомнить трудное название. «Внепространственный импульс нелинейной формации». «И все в этой коробочке?» – уточнил Шойбле. «Все в ней. И включается она, заметьте, тоже вместе с G-панелью». «Лейтенант Ренатто!» – послышался вдруг строгий начальственный голос – и все повернулись в сторону выхода. За столиками воцарилась тишина. Завтрак прервался. «Это полковник Стоун», – прошептал Рэми и стал торопливо вытирать руки салфеткой. «Продолжайте трапезу, господа, все в порядке», – объявил майор, пришедший с командиром летного отряда. И все снова вернулись к своим тарелкам. «Сэр, прошу прощения, я вспылил», – промямлил Рэми, поднимаясь из-за стола. «Мы принимаем ваши извинения, лейтенант. Можете возвращаться в кают-компанию. Лейтенанту Скунлоку уже вынесено устное замечание. Он не имел права на такие обвинения». «Благодарю вас, сэр». Рэми бросил прощальный взгляд на недоеденные тосты и направился к выходу. За ним, коротко взглянув на компанию за столом, направился и командир летчиков. А вот пришедший с ним майор с хитроватой физиономией подошел к столу и уселся на место Рэми. «Не возражаете?» «Возражаем», – сказал Джек, заставив Хирша покачать головой. «А вы кто такой, капрал?» «Вы знаете, кто я такой. Вы читали мое досье». Майор на мгновение смутился. Но лишь на мгновение. «А с чего вы взяли?» «С того, майор Браун, что все досье с пометками вам необходимо читать по служебной необходимости. На корабле 10 тысяч пассажиров, но досье с пометками имеют едва ли 150. «А вы, Стентон, еще тот фрукт», – заметил майор. «В досье и об этом написано, сэр». «Ладно, дело не в этом. Что вам удалось выведать у лейтенанта Ренатто?» «Он боится, что его спишут», – вмешался Хирш, чтобы Джек не наговорил лишнего. «И все?» «Не все», – сказал Шойбле, кладя локти на стол. «Он сообщил нам, сэр, что в летной столовой вместо тостов дают икру, и даже подозреваю, что черную». «Это не тайна. Им это положено по тарифу снабжения. А больше вам сообщить нечего?» «Нечего, майор Браун», – сказал Джек все так же неприветливо. «А откуда, позвольте узнать, мистер Стентон, вы узнали мое имя?» «А вам не приходило в голову, сэр, что когда вы читаете чье-то досье, кто-то читает ваше?» «Ага», – неопределенно произнес майор, поднимаясь. «Да ладно, сейчас я уйду, но наш разговор не окончен». И майор вышел из столовой, а Хирш промокнул салфеткой лоб и сказал: «Ты всех нас подставляешь, Джек. Откуда ты узнал, кто он и как его зовут?» «Но ты же видел, какая у него самодовольная физиономия. И ботинки не отлетной формы, а от той, в которую он ходил прежде. Растоптанные, удобные. Из-под штанины торчит тоненькая бирочка от химчистки Браун». «Я тоже заметил», – обронил Шойбле, забирая свой нетронутый тост. «Но он-то подумал. Страшно даже подумать, что он подумал, Джек». «Ничего он нам не сделает, Тедди. Пока мы здесь, мы всем нужны. А Брауна мы крепко напугали. Он теперь будет думать, что мы какие-нибудь параллельные агенты СГБ». «Агенты СГБ столько не жрут», – заметил Хирш в адрес Шойбле, который торопливо дожевывал тост. «А ты-то откуда знаешь?» – возразил тот. «Я пойду», – сказал Джек, поднимаясь. «Подожди, сейчас чаек принесут», – сказал Шойбле. «Настоящий, листовой, никакого порошка». «За какие такие услуги?» – спросил Хирш. «За 20 ливров на весь рейс», –